то-то. И совсем другое дело, если к тому времени, когда заманчивое предложение большевиков поступит, число немецких дивизий на Восточном фронте, и без того поредевшие, убавится в четверо, допуская хотя бы втрое или ополовиниться. Тогда Вильгельм гарантированно не решится на сей шаг, а что гарантию эту оплатят своей кровью простые французы, англичане и американцы. Поверьте, мне их искренне жаль, но почему за подлости их правительств должны расплачиваться русские солдаты? Пускай будут их собственные, так куда справедливее. Все равно кошки на душе скребут, пожаловался Марков. Слишком долго мы с ним Чурой враждовали, и начать считать их за друзей, как вы намекнули фельдмаршалу. Или, и он вопросительно уставился на Голицына, или, отрезал тот, не нападать на Германию вовсе не означает дружить с нею. Если фельдмаршал воспринял мои слова иначе, его проблемы, я подразумевал иное, разрыв союза с Францией и Англией, разумеется, после окончания войны. И что вы намерены предложить Регенскому совету, когда возьмем Петроград, то есть, изумился Голицын, я ж сказал, добивать большевиков. Страна большая, есть Донская Советская Республика, Туркестанская, Северокавказская, да мало ли, работы, непочатый край. Это я понял, кивнул Сергей Леонидович, но ведь надобно и политес соблюсти, а союзники непременно вой поднимут. Само собой, согласился Голицын, потому мы напрямую не откажемся от своих обязательств. Уподобимся тем же французам и англичанам в 15-м году. В смысле, помнится, Россия тогда слезно молила их отвлечь на себя часть немецких дивизий. Взамен же получала лишь пустые посулы, и в конечном итоге за весь год они разродились пустячной наступательной операцией где-то под Шампанью. Причем настолько ничтожной по своим масштабам, что выглядела она как жалкая подачка. Нечто вроде обглоданной дочисто кости, кидаемой умирающей от голода собаке. Вот и мы ныне кинем им точно такую же кость, пусть гложут, захлебываясь слюной, то есть станем их уверять, будто, абсолютно точно, будем бить себя кулаками в грудь, что очень желаем прийти им на выручку. Но, увы, пойти на огромный риск, оставляя за спиной большевиков, мы не имеем права себе позволить. Однако наше желание помочь настолько велико, что мы немедленно приступаем к разработке подготовки нашего наступления, а начнем его, не дожидаясь полной очистки страны от красной заразы. Более того, чуть погодя мы сообщим им о конкретных сроках его начала, и назовем их, в смысле приемлемый для нас. Даже так, изумился Марков, любопытно, не поделитесь? Голицын задумался, припоминая дату окончания первой из двух великих мясорубок 20 века. Та всплывать в памяти отказывалась. Хотя так ли она важна, главное, известен месяц. Примерно 20 ноября, бухнул он. «Стало быть, мы все-таки нарушим договоренность с Виттельсбахом?» «Нет, я же дал слово от имени государя», — напомнил Виталий. «Просто к тому времени война закончится, и наступать станет не на кого. Германия сама начнет выводить войска с захваченных территорий. Уверены, сведения абсолютно точны», — запальчиво подтвердил Голицын. Но в следующий миг мысленно обругал себя. «Надо же так проколоться. Провидец чертов. Теперь его собеседник, как пить дать, не отцепится, пока не выяснит, откуда такая уверенность. Вон, уставился уже, хотя, ему припомнилось, как он ранее ссылался, сообщая о намерениях большевиков, на бравого разведчика Путина. Подумаешь, поменяет фамилию на Штирлиц, или нет, никаких фамилий вообще, тайна за семью печатями, чай, разведка. Но Марков начал с другого, мда, протянул он, хитро щурясь, знаете, мне и ранее доводилось краем уха слышать некие любопытные и весьма необычные сплетни о вашей особе. Признаться, до сегодня я им мало верил. Полагал, все они исходят из того необычного факта, что вы, равно как и Распутин в свое время, можете поправить здоровье нынешнего государя. Но ныне поневоле начинаю задумываться. О чем, к примеру, о прозвище, кое вам дал покойный император, Серый Ангел. Странно звучит, не находите? Причем, одна из сплетен уверяет, что вы его никогда не отвергали. Признаться, я поначалу и ему не придал значения, даже с учетом ваших воистину ангельских успехов по умиротворению красногвардейских отрядов. Зато после уверенного заявления об окончании войны в нынешнем году, да еще с указанием конкретной даты, Марков впился взглядом в лицо Голицына, но тот остался невозмутим. Более того, почти равнодушен. Да и ответил практически без колебаний, и впрямь, назвал меня так Николай Александрович, хладнокровно подтвердил он, а не отвергал я, поскольку, Как вы абсолютно верно заметили, покойный государь всегда был мистиком. Следовательно, отбрыкиваться бесполезно. Да и дочерям это от него передалось, а мыслить никому не запретишь. Суеверие, стало быть. А ваш сегодняшний прогноз откуда взялся? Ничего сверхъестественного. Из умозаключения резидента нашей разведки, сидящего в Берлине, притом на самом верху. Мало того, собирающего донесения от весьма широко раскинутой им сети осведомителей, вращающихся в самых разных слоях немецкого общества. Уверенность же моя зиждется на том простом факте, что до сего дня получаемые от него сведения всегда оказывались правдивыми, и Виталий иронично усмехнулся. Удовлетворены, что же касаемо даты, то я ее взял, ну, образно говоря, с потолка, то есть плюс-минус 5-10 дней. Так устраивает или еще вопросы имеются? Марков смущенно крякнул. Разве один? Вы же всего полгода назад в чине штабс-капитана хаживали, тогда откуда у вас оная связь, коей генерал-квартирмейстер не имеет 13? Голицын потер переносицу, прикидывая наилучший ответ. Дело в том, что покойный император был весьма неудовлетворен сведениями, поступающими от нашей, скажем так, официальной разведки. Поэтому, когда стал главкомом, решил создать свою, по сути, личную, поскольку оплачивал все расходы из своего кармана, зато о ней никто не знал, включая его самого, то есть, лишь имя ее руководителя, пояснил Голицын. Но учитывая, что поступающие от него сведения всегда были достаточно точны, какими путями он их добывает, государь не интересовался. С царем понятно. А как руководители узнали вы? Разумеется, от покойного императора. Но почему он решил вам довериться? Вот привязался. Виталий хотел было сказать, что сие является тайной, но, припомнив место встречи и ответ Шарапова Горбатому, ответил иначе. Глянулся я ему, наверное, чем-то, возможно, своей хитроумной затеей со свадьбами. Потому он и решил, что гожусь, да и выбора у него особого не имелось. Будь в конвое хоть один боевой генерал вроде вас, уверен, он изложил бы не мне, а ему. Но таковые отсутствовали, а сообщить следовало. На всякий случай, вот и доверился. Так вы удовлетворены моим ответом насчет прогноза? Марков, хмыкнув, загадочно ответил. Сроками, да, а касаемо источника скорее разочарован. Глава 12. Мухи отдельно, котлеты отдельно. В Москву Голицын вернулся как нельзя кстати. О том, что со здоровьем Алексея вновь не лады, он понял по встретившемуся ему в Кремле Баткину. Хмурое лицо доктора буквально осветилось от радости, едва он увидел Виталия. Ну да, подросток и есть подросток. Пускай 14 вот-вот стукнет, и сам помнит, что следует беречься, но, да и не шалость виновата оказалась, нелепая случайность. Шел и вдруг, зацепившись ногой о край ковра, споткнулся и упал. Причем так неожиданно, что обычно расторопный матрос Нагорный не успел его подхватить. Внутреннее кровоизлияние у Алексея оказалось весьма и весьма обильным. Увиденное Виталием в Тобольске по сравнению с нынешним, все равно, что обычное русло Волги и ее же обильный весенний разлив. По счастью, ныне отсутствие Голицына уже не было столь трагичным, благодаря совместной хитроумной идее Виталия и Лаймы, разработанной загодя. Если кратко, к юному императору в первые же часы применили метод заместительной терапии, как назвала его Лайма. Проще говоря, вкололи Алексею те факторы, которые должны быть в крови любого здорового человека, но отсутствовали у царя. Понятное дело, что сами факторы в это время оставались неизвестными, а потому поступили просто. Сделали ему обыкновенное переливание крови. Да, резус-фактор оставался пока неизвестен. Посему имелся риск, ведь если вогнать в человека, имеющего отрицательный резус, ту же самую группу крови, но с положительным, дело могло закончиться трагично. Вот наоборот, тогда полный порядок. Каков резус у царя, бог весть. Следовательно, надо исходить из худшего, отрицательный. И как отыскать с таким же? Вопросом этим задались еще на пути в Москву. Гадали недолго, всего несколько часов, когда Виталия осенило. А какого черта мы тут голову ломаем? У нас куча пленных. Всем им светит как минимум каторга, а то и вышка. При таких обстоятельствах на предложение поучаствовать в неких медицинских экспериментах в обмен на смягчение своей участи согласятся процентов 90. А дальше, не поняла Лайма, совсем просто. Ты же говорила, что от незначительного переливания человеку просто поплохеет. Так в чем дело? Подкачивать народцу друг от дружки граммов по 100 или 200, и шабаш. Те, кому занеможется, и будут с отрицательным резусом, получившим кровушку от положительных. Все равно Боткин на такой риск не отважится, вздохнула Лайма. А помимо него других врачей нет, насколько мне известно. Алексея лечила куча медиков, а среди них, как я узнал, Сергей Петрович Федоров. Он вообще считается светилом, на которого сам Боткин, хотя и старше его на несколько лет, молиться готов. И, на минуточку, как любит говорить Виленкин, вдобавок Федоров, не просто врач, но лип-хирург, то есть по специфике своей деятельности сторонник энергичных мер, что такой разумный риск он прекрасно понимает. Если вдумчиво потолковать с ним, продемонстрировав для вящей убедительности свои собственные возможности, думается, санкцию он даст. Сергей Петрович ее действительно дал, хотя и не сразу, но к тому времени благодаря стараниям Лаймы было подготовлено полтора десятка людей, прошедших отбор и имеющих не просто первую группу крови, но и, судя по негативной реакции на отдельные переливания, отрицательный резус. Разумеется, Лайма все равно до жути боялась, но деваться было некуда, когда появится исчезнувший Голицын бог весть, а меры требовалось принимать безотлагательно. Однако страхи оказались напрасными, все прошло благополучно и положительный результат не замедлил сказаться. Правда, эффект от переливания оказался куда меньше ожидаемого. Первоначально была надежда на то, что усилия Голицына теперь вовсе не понадобятся, но оказалось, ничего подобного. Да, Алексею полегчало, но не шибко. Во всяком случае, вмешательство подоспевшего на третий день Виталия Царское выздоровление ускорило в разы. Самому же Голицыну, хотя вроде и вовремя остановился, изрядно поплохело, и Боткин немедленно отправил его в постель, наказав отлеживаться аж трое суток. Правда, скучать не довелось, да и в одиночестве он, можно сказать, почти не был. Все время кто-то навещал, начиная с сестер императора. И на сей раз даже сдержанная Ольга Николаевна с чопорной Татьяной Николаевной держались совсем иначе. Теперь они себя вели с ним, можно сказать, словно с близким родственником, притом горячо любимым. Про младших и говорить нечего, особенно про Марию. Если б ей позволили, она вообще бы не отходила от его постели ни днем, ни ночью. Причем укоризненные замечания Ольги и Татьяны прежнего действия уже не имели. На их слова она твердо отвечала, что ныне господин полковник находится на правах раненого, за которыми все они в свое время заботливо ухаживали в госпиталях. Отчего же они хотят лишить заботы светлейшего князя, особенно если учесть, что его здоровье пошатнулось не просто на фронте в боях за царя и отечество, но при спасении жизни их родного и горячо любимого брата. Деваться некуда, отстали. Правда, с одним условием, навещать исключительно вместе с Анастасией, одной же не сметь, ибо надлежит соблюдать приличия. Хватало и других посетителей. К примеру, на второй день, в первый Боткин распорядился кроме сестер императора никого не допускать. В комнату, где лежал Виталий, не вошел, ворвался ликующий, иного слова не подберешь, Марков. Чуть пригасив свой пыл, он с трудом изобразил скорбный вид, поинтересовался о здоровье, после чего, не в силах сдерживаться, с загадочной улыбкой заявил: «А я вам некоего генерала привел, в коридоре дожидается». «Генералы вроде по вашей линии», не понял Голицын. «И кого на какую должность определить, тоже, а у меня и без них забот не в проворот». «Вот», весело хлопнул по безвольно лежащей на одеяле руке больного Сергей Леонидович, «потому и привел. Помню, как вы сетовали на чрезмерную загруженность. И что, а то, что он, непростой генерал. Благодаря ему уже к середине 16-го года русский солдат воспрял на фронте духом, ибо неожиданно стало хватать и винтовок, и патронов к ним, и прочих боеприпасов. А все почему? Нашелся человек, сумевший наладить их производство в должном количестве. Как он исхитрился прижать к ногтю всех этих заводчиков и прочих жирных господ, не ведаю, да и не важно. Тут как у иезуитов, плевать на средства, коль цель святая. И кто же сей иезуит?» Невольно улыбнулся Голицын. «Некто Алексей Алексеевич Маниковский. Он в чине генерал-лейтенанта, но будь моя воля, я бы ему, ей-ей, погоны с жезлами вручил 14. Да-да, именно жезлы. Вы вот в 15-м не в столь высоких чинах хаживали, общей картинки не видели, а она, смею заверить, весьма безотрадно выглядела. Я тогда уже временно полком командовал, так не поверите, всякий раз, как маршевые роты ко мне прибывали, за голову хватался от их вооружения. Одна винтовка на 5 человек. От безысходности команды безоружных формировали, которые только для рытья окопов пригодны. мы, офицеры, меж собой ожидающими их называли. Ожидающими чего? Смерти товарища, чтоб его винтовку взять, если уцелеет. Каково? Так в моем полку еще отлично дела обстояли, поскольку каждый второй масинку имел, а кое-где она у одного из трех, а то и четырех имелась. И получалось, числом дивизия, а по вооружению, полк. Представляете, ужас! Искренне отозвался Голицын. Не то слово. И вот проходит год, даже меньше, и я вдруг вижу, все в порядке. Ну а потом, где-то в начале 17-го, случайно узнал, за чье здравие свечку ставить. Словом, когда он мне назвался, право слова, чуть не расцеловал. И тут же мысль озарила, почти кощунственная, но с учетом вашей собственной жалобы. Сергей Леонидович хитро покосился на Виталия. И какая мысль? Да вот решил, что он именно тот человек, который в силах часть груза с ваших плеч снять. Какого груза? Вам решать, что взвалите, то и понесет. Правда, сразу оговорюсь, помрачнел он. Согласно новых императорских законов Алексей Алексеевич немного того, проштрафившийся получается, поскольку у большевичков служил, до ареста. Это не беда, кушать-то хотелось, вот и, если бы кушать, одно, но он из идейных побуждений, дескать, иных сил, могущих Россию с колен поднять, кроме них, не видел. Идейно идейному рознь, хмыкнул Голицын, у него же не за РСДРПП, душа болела, за страну, разница огромная. И вдруг спохватился. «Подождите, вы сказали, до ареста?» «Да нет», — замахал руками Марков. «Это его сами большевички. Чересчур авторитетный. Опять же, генерал-лейтенант. Выходит, царский сатрап. Как бы чего ни вышло. Правда, потом выпустили, однако к тому времени до него о нас слушок дошел. Да и мир с германцами, на который петроградские власти решили пойти, ему не по нутру пришелся, потому он и... Ну вот, сами и подтвердили, что патриот, значит, есть смысл поговорить. Сергей Леонидович от чего-то замялся. Касаемо разговора одна заковыка имеется, смущенно заметил он. Уж больно языкаст. Неужто круче вас, улыбнулся Виталий. Куда мне до него, неожиданно серьезно ответил Марков. Как я слыхал, некогда один генерал на совещании по прицелам береговой артиллерии заявил, будто никак не может усмотреть, почему прицельная труба, от которой Маниковский отказывался, не дает нужной точности. Так Алексей Алексеевич при всех предложил ему для лучшего рассмотрения засунуть эту трубу окуляром себе в зад. Ух ты! Восхитился Голицын. И правда круче. Да-с, кое слово подвернется на язык, тем и огреет. Посему вы не серчайте на него, ежели чего бухнет. Не со зла ведь, куда ж я денусь, вздохнул Виталий. Сам не хочу, чтоб мне окуляр в зад воткнули. Даже не со зла. Вот и славно. Тогда я зову... «Только не здесь, в спальне», — остановил Виталий Маркова. «Если он такой резкий на язык, обидеться может. Скажет, вы бы меня еще сидя на горшке приняли». «Тоже верно», — уважительно кивнул Сергей Леонидович. «Но и в коридоре как-то. Зачем же? Сразу в мой кабинет проведите. Распорядитесь насчет чаю и так далее, а я мигом». Маниковский Голицыну понравился. Веяло от него некой основательностью, добротностью. Да и рассказывал он о своей работе обстоятельно, притом не выпячивая себя, и сразу оговорился, что в связи с отсутствием должных специалистов, кои остались в Петрограде, на немедленные успехи рассчитывать не следует. Опять-таки с заводами худо, сырья нет, о транспорте вообще говорить не приходится. Словом, если регенский совет и доверит ему какой-либо ответственный пост, на следующий день ждать разительных изменений не стоит, и в ближайшие недели тоже. Но коль вы такой великолепный организатор, как мне тут о вас рассказывали, может быть, имеет смысл временно занять вас иными, не менее масштабными делами. Закинул удочку Голицын. Сейчас ведь что ни возьми, все налаживать требуется. К примеру, работу того же транспорта, о котором вы сами упомянули. Транспорт. ГМ, генерал задумался. Я сознаю, Алексей Алексеевич, что сие не совсем по вашему профилю, заторопился Виталий, но уж больно ситуация тяжелая. Всюду настоящие организаторы с большой буквы требуются, а где их взять? Понимаю, кивнул Маниковский. А что да не моего профиля, он криво усмехнулся. Ежели вникнуть поглубже, то не совсем так. Коль работу транспорта не наладить, вскоре от заводов и вовсе никакого проку не будет. Им ведь надобно и уголь подвести, а помимо него и сырье до зарезу требуется, коего у нас осталось кот наплакал. Что за сырье? Насторожился Голицын. Обыкновенные металлы. Без них никуда. У тех же патронных гильз сплав знаете какой? Две трети – медь, а треть – цинк, и все привозное. Даже медь, ее меньше всего закупали, процентов 15, а вот цинка, аж на 3/4. Про свинец с оловом и вовсе молчу. Почти полностью за счет импорта. Но их из портов еще довести до фабрик надо. Так что, он невесело усмехнулся, транспорт отчасти тоже по моему профилю. Однако тут дело в ином. Вам известно, сколько недовольных моими действиями появилось, едва я стал порядок наводить. Так это при том, что я в основном дела с оружейными заводами имел, в условиях войны. И все равно, чуть не так, вмиг в особое совещание по обороне бежали, где говорунов хватало. Те же Гучков, Родзянко, Милюков, которым лишь бы языками почесать. Это они умеют, много, красиво, с надрывом. Одно слово, демократы, с улыбкой поддакнул Голицын. В самую точку угодили. Непременно запомню, оценил Маниковский и добавил. Так вот, каковы будут реальные результаты их говорения, Малокова озабочивала. Зато они всякий раз требовали от меня немедленного заключения договора с обиженным, причем на его условиях, то есть по несообразно высокой цене, с крупным авансом и без гарантии исполнения. Несладко вам приходилось, не то слово. Случалось, они со своими жалобами на меня и до государя ухитрялись добраться. И что Николай Александрович? Алексей Алексеевич горько усмехнулся, попросил не обижать уважаемых людей и рекомендовал не раздражать общественное мнение, зло ответил он. А что эти люди нагло грабят государственную казну, наплевать. Как-то, устав от их жалоб, он даже велел министру отстранить меня. Правда, получилось ненадолго. Хватило ума сызнова вернуть. Теперь я понимаю, отчего вы к большевикам на службу подались, понимающе кивнул Голицын. Они карт-бланш на все ваши действия дали. Правильно, сейчас без определенной жесткости никак нельзя, встрял Марков. Алексей Алексеевич покосился на него и, чуть помедлив, произнес, с вызовом глядя на Виталия. Скрывать не стану, с ними кое в чем действительно проще, и гораздо. Более того, если бы они еще не за свою партию, а за Россию душой переживали, как знать, может, я перед вами сейчас бы не сидел. Понятно, кивнул Голицын, успев сделать определенные выводы. Получалось, Марков ничего не преувеличил, и человек, сидящий перед ним, заслуживал самого пристального внимания. Тогда давайте сделаем следующим образом, предложил он. Мы расширим особый совет по экономике и финансам, создав в нем третий комитет по транспорту, без налаживания работы которого всем зарез, и вы его возглавите. Людей в него подберете сами. А кто во главе самого совета? Я, улыбнулся Виталий. Посему жалобщики на вас пойдут прямиком ко мне. И поверьте, я, непокойный император, советов не обижать уважаемых людей давать вам не стану. На загадочное общественное мнение мне также наплевать. Словом, получите карт-бланш, как в Петрограде, да и права дадим вам обширные, вплоть до придания особо упрямых военно-полевому суду. Вот это отменно, одобрил Маниковский. Весьма кстати придется, да чтоб приговоры были соответствующие, так сказать, невзирая. А как же иначе? Время-то военное, льгота осужденным будет одна, после вынесения приговора им будет предоставлено право на обжалование. Все-таки они гражданские, но и тут в реальности все будет зависеть от вас. Порекомендуете мне выйти на Регинский совет, дабы смягчить вынесенный приговор, смягчат, а коли нет, приведем в исполнение, любой, пусть самый жестокий. Маниковского надо было видеть, чисто кот, сметаны облопавшийся, разве не жмурится от удовольствия? Ну а кто из особо шустрых ранее суда успеет жалобу господам регентам настрочить или до самого государя дойти, да вас все равно не дотянется. Опять я на пути встану, добавил Голицын. Не бойтесь, что с утра до ночи недовольных мною принимать придется. Насторожился генерал-лейтенант, пытливо глядя на Виталия. А чтоб поубавить их число, мы с них затребуем обстоятельные докладные записки с конкретными претензиями к вашей деятельности. И кроме того еще и залоговые суммы, причем немалые. В случае обоснованности жалобы они будут возвращены. Ну а если их возмущение несправедливо? Короче, вы поняли. Половина денег пойдет в фонд вашего комитета. Маниковский с уважением посмотрел на Голицына. А знаете, вполне может сработать. Если 5 жалобщиков подряд своих 1000 лишатся, 6-й призадумается. И я так думаю, согласился Виталий. А теперь, что мне от вас требуется касаемо транспорта? Алексей Алексеевич слушал внимательно, схватывая мысли собеседника буквально на лету, тут же успевая мысленно прокрутить их в голове, всесторонне осмыслить и найти слабые стороны. Подчас Виталий едва начинал объяснять, что имел в виду, а Маниковский уже нетерпеливо обрывал его. «Я не дитя пятилетнее, господин полковник, и без того прекрасно понял. Сразу скажу, мысль своевременная, но решение сей проблемы вы предложили неправильное. Я бы сказал, глупое и несуразное. Надобно совсем иначе», и далее следовал четкий расклад, как он планирует решать вопрос. Проходили какие-то секунды, и все повторялось по новой. Выслушав Голицына, Маниковский начинал свой ответ с очередной грубости. «Да что вы меня тут поучаете? И добро бы умное что-то сказали, а то ж чепуха сплошная». Случалось, он и вовсе обрывал Виталия на полуслове, нетерпеливо маша рукой и забраковывая все на корню. «А это вы и вовсе ерунду сказанули. За оное я ныне браться совсем не стану. Сия задачка и подождать может. Не к спеху она, иных поважнее предостаточно». На Маркова было жалко смотреть. Еще бы, его протеже, немало не смущаясь, откровенно демонстрировал бесцеремонность, полное отсутствие такта и даже элементарной вежливости. Сергею Леонидовичу оставалось лишь сокрушенно вздыхать и умоляюще смотреть на Виталия, безмолвно умоляя того немного потерпеть. А Маниковский, как назло, не унимался. Но закончилось все хорошо. Хладнокровно игнорируя некоторое время его хамство, Голицын наконец с улыбкой поинтересовался. «Да, кстати, в народе говорят, быть у колодца и не напиться. Словом, мне вовсе не обращать внимания на заявления жалобщиков, целиком доверившись вам, имею в виду, когда они вдруг поделятся со мной конфиденциальными сведениями, будто вы отвергли их предложение, выбрав их конкурентов в качестве поставщиков, не безвозмездно. Или вы слово дадите, что красть в меру станете? Ах вы!» Возмущенно рявкнул Маниковский, поднимаясь с кресла. «Да вы сядьте, сядьте, Алексей Алексеевич», — невозмутимо посоветовал Голицын. «Я ж ведаю, что вы мзды не берете, вам за державу обидно», — процитировал он киногероя Верещагина. «А сказал так, поскольку последние полчаса вы, как я понял, сознательно проверяли мою выдержку. Смею заметить, напрасно старались. Я ради дела много чего могу вытерпеть от действительно нужного мне человека, и при этом глазом не моргну. Ничего, что у него характер неуживчивый, лишь бы работать умел. Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Но и в долгу оставаться не привык. Вот и решил в свою очередь зубы показать, чтоб вы не думали, будто их у меня вовсе нет. Заодно и вашу выдержку прощупал. Ну что, обмен визитными карточками состоялся?» Маниковский некоторое время молчал, остывая. Затем согласно кивнул и смущенно пояснил. «Поверьте, устал глупцам очевидное доказывать. К тому же при виде вас сомнения взяли. Уж больно молоды. А те, кто в малые лета высоко взлетел, подчас начинают считать, будто бога за бороду ухватили. Они де умнее всех, а потому надобно строго их повеления исполнять. И как быть, коли у вас от такого взлета тоже голова закружилась?» Эван с какой уверенностью про суровые приговоры излагали, можно сказать, чуть ли не по-царски. Потому и решил загодя небольшую проверку устроить, и он чуть сконфуженно повинился. «Вы уж не серчайте, бога ради, Виталий Михайлович, что я эдак с вами. Стало быть, гожусь в ваши начальники?» — усмехнулся Голицын. «Вроде бы да», — подтвердил Маниковский, но сделал осторожную оговорку. «Во всяком случае, пока места грехов не приметил, в отличие от зубов. Значит, сработаемся. А что по ходу работы погрызем друг друга, так то не страшно, авось для пользы дела. К тому же я в своей неправоте признаться никогда не постесняюсь. Благо, смягчающие обстоятельства имеются, ту же молодость взять. Да и некомпетентности не постыжусь, чай, не специалист». Глава 13. Сон в руку, или неслыханная подлость. Едва они распрощались, как Виталия навестил Покровский. Дескать, подготовка к реформе идет полным ходом. Готовые эскизы бумажных купюр, да и золотые империалы можно начинать чеканить хоть завтра. И даже продемонстрировал образец. Оказывается, для ускорения процесса решили взять прежнюю монету, заменив на аверсе профиль Николая на Алексея и изменив надпись. Теперь вверху полукружьем было написано «Император Всероссийский», а внизу «Алексей II». На реверсе и вовсе изменению подверглась лишь дата выпуска – 1918 год. Голицын с интересом посмотрел на нее и одобрительно кивнул. «Милый симпатичный мальчик получился весьма и весьма, даже лучше, чем в жизни. Рисунки, которые должны были украсить новые купюры, он разглядывал гораздо дольше. Художники постарались на славу. 500-рублевка, изображавшая часть кремлевской стены со Спасской башней и храм Василия Блаженного, выглядела изумительно. Исаакиевский собор на 100-рублевой купюре, чуть хуже. Про остальные рисунки. С Дмитриевской башней Нижнего Новгорода, Величавым Софийским собором Великого Новгорода и прочими сказать ему было нечего, не художник, но из вежливости похвалил. Увы, под самый конец визита Покровский, помявшись, сообщил, что с главной проблемой, катастрофической нехваткой золота, воз и ныне там, и робко напомнил, мол, светлейший князь перед своей отлучкой посулил сей вопросец разрешить. Голицыну оставалось промычать нечто бодрое, но туманное, в надежде, что чего-нибудь придумается. Особых надежд он не питал, но действительно придумалось. Точнее, вначале приснилась некая любопытная сцена. Поодаль от него стоял бывший император, причем в двух экземплярах. Разве нарядом они немного отличались? Один из них, растянув губы в некой неестественной, насквозь фальшивой улыбке, протягивал другому руку, а второй от чего-то отказывался ее пожать. Причем делал это демонстративно, решительно заложив свои руки назад. Проснувшись, Виталий потер виски, гадая, что бы оно значило, и вдруг припомнил один из разговоров с Николаем II. Начался он с того, что бывший государь, очевидно, желая как-то реабилитировать собственное малодушие, захотел пояснить свой первоначальный отказ от побега, мол, отнюдь не малодушие и трусость тому виной, но боязнь подвести англичан. Оказывается, еще в декабре прошлого года Александра Федоровна, через английского наставника царских детей Гиббса, послала письмо в Лондон. Адресовано оно было мисс Маргарет Джексон, бывшей гувернантке, живущей там и некогда бывшей одной из ее преподавательниц. Цель письма – помощь людям, которые захотят их спасти. Для этого в нем содержалось описание расположения комнат в Тобольском доме и даже приложен нарисованный план. Послание заканчивалось завуалированной просьбой передать его британской королевской семье. Две недели спустя Гиббс получил ответ, что оригинал успешно отправлен в Лондон дипломатической почтой 15. Следовательно, ко времени появления отечественных спасателей в Тобольске письмо английским королем, скорее всего, было получено, и вне всякого сомнения, он уже поручил разработать план по спасению своих русских родственников. Именно потому Николай Александрович поначалу и не соглашался на предложенный Виталием побег. Дескать, примчатся присланные Георгом В. в Тобольск англичане, а их нет. Ему и сейчас несколько не по себе от такой мысли. Голицын поначалу долго кашлял, пытаясь скрыть непроизвольный смех, а затем твердо уверил своего собеседника, озадаченного эдакой реакцией, что переживать не стоит. Не примчаться, поскольку король никому ни слова не сказал о полученном письме, а само послание, скорее всего, спалил в камине. Откуда у него такая уверенность? Есть причина. И Виталий, припомнив кое-что из прочитанного некогда в интернете, сообщил, что вывоз своей русской родни Георг мог осуществить вполне легально и гораздо раньше, еще из Петрограда. Разумеется, при наличии желания, но оно отсутствовало. Напрочь. Запомнилась ему прочитанная информация из-за необычного фото, на котором императоров Николаев было два. Заинтересовался, что за зеркальное изображение. Тогда-то и выяснилось. Царь сфотографирован вместе со своим кузеном, королем Георгом В-16. Автоматом перешел к статье внизу и охнул от удивления. Оказывается, когда поначалу, еще в марте, встал вопрос о принятии Англии царской семьи, правительство во главе с премьер-министром Ллойд Джорджем согласилось, но к концу того же месяца прислало отказ, причем изменило решение не по своей инициативе, но по настоянию короля. Предлог был вялый и надуманный. Дескать, появление в Англии бывшего русского императора может вызвать нежелательные слухи в стране, а там, как знать, и волнение, что нежелательно. Ну да, ни к чему притаскивать раненого в дом, мало ли что родственник, а вдруг он своей кровью испачкает роскошные ковры, к тому же может оказаться заразным. Словом, как бы чего ни вышло, пусть лучше подыхает на улице. Текст интернетовской статьи звучал весьма убедительно, с приведением массы цитат, но смысл был невероятен, особенно для детдомовца Голицына. У него, не имеющего ни единой родной души на свете, в голове попросту не укладывалось, как можно столь бесчеловечно поступить со своей родней. Нет, всякое случается в жизни, даже меж нормальными людьми, но свары случаются по весомым поводам, а не из-за надуманной туманной причины, как бы чего ни вышло, тем более между не просто братьями, но союзниками. Мало того, сражающимися последние годы против общего врага, что должно объединять еще сильнее. Не может такого быть. И он принялся лазить по интернету дальше. Лишь после прочтения пятого по счету источника поверил окончательно, а попутно обнаружив весьма циничную фразу его сынишки, будущего короля и тоже Георга: «Мы не семья, мы фирма». Помнится, прочитав ее, ему от чего-то пришло на ум, что может и с нынешней королевой не все так просто. И кто знает, с чьей на самом деле подачи из ее страны ведутся самые истеричные нападки на Россию, кто их подлинный инициатор. Ну да, яблочко от яблоньки. Чай, родная внучка. Как метко заметил один его друг о некой дамочке. Это она на первый взгляд белая и пушистая, а приглядеться, седая и волосатая. Вот-вот, но с внучкой ладно, вопрос темный, истины не сыскать, пушистая она или. Зато с ее дедулей все понятно. Ну и какой он к черту двоюродный брат после содеянного. Так, не пойми кто, и не Георг, а засранец Жорик. В детдоме за такие коленцы ему вмиг бы темную устроили, чтоб знал, как от своих родичей отрекаться, козлина позорный. Николай Александрович, как Голицын понял, знал лишь об официальной версии, английское правительство отказало. В ее рамках бывший император и прокомментировал поведение Георга. Дескать, тот, конституционный монарх, вот и пришлось ему смириться. А будь на то его личная воля, щадить Романова Виталий не стал. В иное время, может, и удержался бы, но когда тебе гундят, будто только в России трусость, измена и обман, поневоле за державу заступишься. И он выложил бывшему самодержцу все подробности, кои ему запомнились из прочитанного, в том числе и про некую личную волю, на основании которой правительство вынуждено было так поступить. Не забыл упомянуть, что действия короля весьма покоробили даже такого прожженного циничного политика, как Ллойд Джордж. Причем настолько, что премьер-министр, получив первое из писем Георга касаемо нежелательности приезда русского царя, усомнился, правильно ли его понял, стал уточнять, нет ли ошибки, и лишь получив от короля подтверждение, принялся выполнять. К тому времени Николай Александрович воспринимал слова Голицына совершенно иначе, нежели во время своего первого ночного общения с ним. Оно и понятно, это обычному человеку можно не доверять, да еще ехидно поинтересоваться, откуда у простого армейского штабс-капитана такие сведения. Но когда говорит небесный посланник, иное, тут всему безусловная вера, не требующая доказательств. С мистиками такое случается сплошь и рядом, с фаталистами тоже, а Романов был тем и другим в одном флаконе. Новость оказалась для бывшего государя ошеломительная. Причем настолько, что даже его неизменная выдержка дала сбой, и у него вырвалось: «Напрасно я ему чин русского адмирала присвоил, впору ныне разжаловать». Он печально вздохнул и вдруг встрепенулся, тревожно осведомившись у Виталия, кому еще в России известно о столь недостойном поведении короля. Выяснив же, что никому, попросил Голицына не разглашать сей факт. Свою просьбу он пояснил тем, будто огласка может весьма серьезно повредить его кузену, вплоть до отречения от престола, да и его первенцу Эдуарду навряд ли светит королевский титул, и подытожил: «Негоже ему и прочим детям до самой смерти носить клеймо сына Каина». «Подставь левую щеку», — понимающе кивнул Голицын. «А факт, что король, по сути, предал вас, по боку, сын за отца не в ответе», — коротко ответил бывший император, покосившись при этом на Алексея. «Предательство же, что ж, я успел привыкнуть к ним, одним больше, одним меньше, какая, в сущности, разница, ничего, утешусь тем, что претерпевший до конца спасется», и он страдальчески улыбнулся, однако не выдержав, спустя мгновение, печально добавил: «Хотя, признаться, от своего кузена я такого и впрямь не ожидал». Тогда Голицын не нашелся с ответом, да и неважным оно показалось, хватало иных забот, куда серьезнее. «Зато теперь, значит, огласка может серьезно повредить. Отлично», — злорадно подумал он, — «и вплоть до отречения от престола. Совсем чудесно. Осталось выяснить, какую сумму английский крохобор готов выложить за мое молчание и свою репутацию». Уже на следующий день Виталий приступил к выяснению фамилии министра иностранных дел, или как он там у них именуется, плюс личного секретаря короля, через которого, несомненно, проходила вся королевская переписка, не сам же он писал премьер-министру, и так далее. Дьявол в деталях, а посему требовалось в изобилии усыпать липовый царский указ подробностями. Некоторая проблема заключалась в том, что интернетовские тексты он помнил смутно, да и с последовательностью событий мог что-то спутать. Но с последним ладно, логика поможет выстроить как надо, а вот с остальным. Подумав, пришел к выводу, что надо излагать их не сжато и лаконично, эдаким военным языком, но именно дипломатическим, обтекающим острые углы фактов и покрывающим их легкой туманной дымкой недомолвок и намеков. Тогда дипломат сам дорисует остальное, исходя из видимых из-под вуали очертаний этих самых фактов. Алексею Голицын после недолгого раздумья решил вовсе не рассказывать о предательстве его двоюродного дяди. Слишком рискованно. Да и тайну тогда сохранить окажется весьма затруднительно, а доступ к царской печати у Виталия имелся. Впрочем, предвидя упорство английского посла, не говоря уж о правительстве и самом короле, который вне всяких сомнений станет все отрицать, следовало подготовить еще парочку весомых аргументов, причем настолько убийственных, чтобы они стали для них настоящей бомбой, которую Голицын может взорвать под Букингемским дворцом, а может и погодить, то есть желательно не просто бомбой, но атомной, а еще лучше, водородной. Эдак мегатон на 50, уязвимые точки найти удалось быстро. Вновь пригодился Вандам, один из трудов которого Голицын спешно раздобыл и прочитал. Назывался он «Величайшие из искусств. Обзор современного международного положения в свете высшей стратегии». Сказать, что Виталий остался поражен, все равно, что ничего не сказать. Раздавлен, убит наповал. Шутка ли, человек в 1912 году, сама книга вышла в следующем году, осветил полный расклад грядущих событий в мире. Алексей Ефимович не просто предвосхитил Великую войну, но подробно изложил ее главную причину – опасение Англии потерять мировую гегемонию из-за растущего могущества Германии, и выдал наиболее оптимальное решение островитян, к которому они непременно прибегнут, решая данную проблему. Попытаются стравить кайзера с русским императором, а ведь так все и вышло, да и дальнейшие события, включая ход самой войны, совпадали один в один. Англия непременно сделает так, что Россия возложит на себя, по меньшей мере, 3/4 всей тяжести войны на суше. Словом, голова, или даже не так, голова, перед лютым любителем англичан Виталий ничего не скрывал. Ну, почти ничего. Кто там отказался принять бывшего императора, знать ему ни к чему. Зато про необходимость кредита, позарез нужного стране, причем долгосрочного, выложил все как на духу, и поставил вопрос, как его добиться от англичан, оговорив, что допустимы любые средства. То долго не думал, практически мгновенно выдав ответ. Угроза Индии, над которой они трясутся, как над курицей, несущей золотые яйца, и дал еще пару отменных советов, дабы намерения России выглядели максимально правдоподобно и весьма убедительно. Марков, с которым Голицын встретился сразу же после Вандама, был изрядно озадачен просьбой светлейшего князя, но узнав, для чего ему потребовалась срочная отправка одной дивизии и немедленное начало формирования другой, лишь крякнул, пожаловавшись: «Никак не могу привыкнуть к вашим затеям. Думается, если бы вы на самом деле начали пьесы писать, народ валом на них бы валил. Уж больно сюжет оригинальный всякий раз закручиваете. Но будь по-вашему, авось, коль с ним чурой прошло, глядишь, и с англичанишками с рук сойдет. Вот теперь все. Полная боевая готовность. Можно соглашаться на встречу со вновь, и спешно, присланным в Россию английским послом Бьюкиненом, тем паче, что инициатива исходила от англичанина, который сам жаждал свидания с Голицыным. Еще бы, положение союзников выглядело и впрямь угрожающим. Гений Людендорфа творил чудеса и всерьез намеревался сломать хребет врагам Германии. В ходе последней операции ему, благодаря постоянно поступающим пополнениям с Восточного фронта, удалось овладеть частью портов, таким образом разрезав линию фронта и дотянувшись до Ла-Манша. В результате он добился того, что у него долгое время не получалось – выманить английский экспедиционный корпус, отсиживающийся во Фландрии. Теперь корпус вынужден был выдвинуться в южном направлении и вступить в затяжные бои, пытаясь вернуть порты обратно. Иными словами, англичанам пришлось драться самим, в кои-веки обильно проливая кровь собственных солдат, а не солдат-союзников. Ужасающая для островитян ситуация, и Бьюкинен получил четкие инструкции ее исправить за счет России. Исправить немедленно, несмотря ни на что. Глава 14. Разговор джентльмена с варваром. Начал дипломат беседу с Голицыным с того, что учтиво поинтересовался, с кем именно имеет честь говорить. Вот он сам, к примеру, ведет свой род от некоего Анселонакина, сына одного из королей Ольстера, высадившегося со своим войском в Шотландии аж в 1016 году, то есть почти тысячелетие назад, и вопросительно уставился на Виталия. Это была завуалированная пощечина. Видно, До посла докатились некоторые слухи и сплетни касаемо тайны происхождения Голицына, и он сразу решил поставить собеседника в унизительное положение, на всякий случай, чтоб знал свое место. Но не тут-то было, русского человека на арапа не больно-то возьмешь, тем более какому-то наглу, всего-то, чуточку фальшивя, делано хохотнул Виталий. Боже, как мелко, у меня, к примеру, все гораздо круче и древнее, по секрету скажу, что я... потомок Адама и Евы, между прочим, прямой, а помимо них, вы можете поименно перечислить лиц, кои в вашем роду отмечены, хотя бы пару-тройку, извольте, пожал плечами Виталий, мысленно поблагодарив Шавельского за просветительские беседы, но и Афет, странный у вас гербовник, заметил дипломат, ну наглец, ладно, сам напросился, далее я столь конкретно не уточнял, пренебрежительно пожал плечами Голицын. Причем исключительно по причине самоуважения. Если мне приходится рассказывать о своих предках, значит сам я, полное ничтожество и ничего из себя не представляю. Ноль без палочки, и его губы изогнула презрительная усмешка. Кстати, со мной полностью согласен и наш великий ученый Ломоносов, как-то заметивший, что хвастающиеся величием своих предков подобны картошке. Почему картошке? Оторопел Бьюкинин. Потому что у нее тоже все самое лучшее находится в земле, а наверху лишь яркая, но бесполезная ботва и ядовитые яблочки. Однако, отвесив ответную плюху, Виталий, хотя и мог развить эту тему дальше, продолжать ее не стал. Изначально настраивать против себя собеседника – не лучший вариант для будущего взаимопонимания, и он закончил вполне миролюбиво. Впрочем, не будем отвлекаться. Разглядывая наши с вами роскошные генеалогические древа, достаточно того, что мы сами – незаурядные личности. Ведь Абыкова столь великая держава, как Англия не стала бы присылать в Россию, доверив ему стать своим рупором. А посему я вас внимательно слушаю. Получив неожиданный отпор, Бьюкинин не стушевался, и наезд продолжился. Но на сей раз уже на страну, которую представлял Голицын. Впрочем, выдержки у посла – что бы там ни говорили насчет традиционной невозмутимости чопорных британцев, хватило ненадолго. В аккурат на первые стандартные фразы, в коих он высказал благодарность Виталию за то, что тот, невзирая на огромную занятость, нашел время. Но далее, наезд дипломат начал без проявления внешних эмоций. Однако чем дальше, тем сильнее раздражало его поведение русского варвара, хладнокровно и чуть ли не равнодушно выслушивавшего все его требования, затем призывы и, наконец, просьбы о немедленной помощи, хоть бы из элементарного приличия сочувствия выразил, так ведь нет, на скучающем лице, ни тени волнения, полная апатия, а ведь английские претензии весьма умерены, да, всерьез наступать у России сил нет, вдобавок и Петроград не взят, но можно хотя бы продемонстрировать агрессивность, дабы немцы прекратили вновь начатую в последние дни переброску своих дивизий с Восточного фронта на Западный. Услышав об этом, Голицын не смог сдержать радостной улыбки, сдержал свое обещание в Виттельсбах, виват, и в Берлине предложение фельдмаршала тоже прокатили, еще раз ура, но, спохватившись, мгновенно превратил улыбку в некую гримасу, дескать, скорблю вместе с тобой, дорогой ты мой сэрище, прокатило. Бьюкинин поверил и немедленно усилил напор, а так как лицо собеседника вновь стало непроницаемым, посол поневоле стал горячиться, видя же, что Виталий по-прежнему хранит молчание, он выложил главный козырь. «Полагаю, в таких условиях, в силу несоблюдения вашей стороной взятых на себя союзнических обязательств, король Георг вправе разорвать существующий договор между нашими странами и предложить Германии заключить сепаратный мир. Разумеется, о выполнении английской стороной каких-либо обязательств по отношению к России, в том числе и об уступке ей Стамбула и проливов, равно как и занятия вашей страной турецкой части Армении и Северного Курдистана, и речи быть не может». И дипломат выжидающе уставился на Голицына, если уж и эта угроза не подействует. Но нет, сработало. Молчаливый варвар разомкнул губы. Бьюкинин приготовился услышать слова раскаяния и извинения, а вслед им заверение, что в самом ближайшем будущем Россия пойдет навстречу своим союзникам, предприняв определенные практические шаги. Мысленно он дал себе слово не уходить, пока не прояснит, какие конкретно силы для демонстрации своего наступления намерен использовать генеральный штаб русских, а главное, когда именно. Но услышал посол совсем иное. Помнится, еще Бисмарк предупреждал, что с русскими надлежит вести честную игру, с некоторой линцой в голосе заметил Голицын. а ваша даже не припахивает, а воняет самым банальным шантажом. Это не шантаж, поспешил пояснить Бьюкинин. Как и любой дипломат, он терпеть не мог называть вещи своими именами. Скорее наказание. Новая власть России, согласившись на сепаратный мир в Брест-Литовске, вдобавок передала Германии и ее союзникам огромные ресурсы. Кроме того, кайзер получил возможность перевести на Западный фронт сотни тысяч своих солдат. Вполне естественно, что такие действия освобождают нас от всех обязательств перед вашей страной. Увы, русский дикарь по причине своей непроходимой тупости понятия не имел о приличиях. «Да бросьте Ваньку валять», — отмахнулся он. «Самый настоящий шантаж, поскольку сотворила все вами перечисленная власть, против которой ныне император и сражается. Вы же от чего-то взваливаете ее вину на плечи Алексея II. Иными словами, вы попросту нашли удобный повод отказаться от обещанного. Но знаете, кто побеждает с помощью шантажа?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Тот, кто завершает его последним. А посему как насчет противоположного расклада? Не думайте, что России удастся заключить аналогичный мир первый. Вы не имеете права так поступать», — возмущенно возопил посол, напрочь забывший о своих собственных словах, произнесенных минутой ранее. Впрочем, ему это было простительно, ибо куат лицит йови, нон лицит бови 17. Проще говоря, лишь Великой Англии позволительны любые грязные игры, включая измену союзническому долгу и прямое предательство. Русский бык имеет совершенно иной статус и обязан покорно плестись по дороге на бойню, если таковое в интересах Юпитера, то бишь Туманного Альбиона. «Отчего же?» — хмыкнул Голицын. «Или вы берете в расчет славянскую доверчивость и нерушимую верность данному слову? Увы, водится за нами такой грешок. Варвары, потому и не научились пока гадючьим приемам вашей демократической страны. Зато мы, весьма хорошие ученики, прямо-таки гениальные, схватываем на лету». Бьюкинин надменно усмехнулся. «И как вы считаете?» – ехидно поинтересовался он. «С какой из двух стран Германия при наличии выбора предпочтет заключить мир? С той, коя и без того повержена и стоит, давайте называть вещи своими именами, на коленях, либо с той, что причиняет максимум неудобств, продолжая сражаться». «По-моему, ответ ясен», и он торжествующе ухмыльнулся. «Мне тоже», — согласился Виталий, «но при одинаковых условиях договора. Вы хотите пожертвовать своими территориями, отдав их империи кайзера? Зачем? Вильгельм не дурак, они и без того в его руках, посему он лишь презрительно усмехнется в ответ. Но если одна из стран, причем та, с которой ему нечего делить, предложит заключить военный союз, согласитесь, такое отчасти меняет ситуацию». «Со», полностью выговорить слово англичанин не смог, дыхание перехватило. «Именно», подтвердил Голицын. «Кстати, не вздумайте пугать меня аналогичным шагом со стороны вашего короля. Он-то, может, и пошел бы на подобное, та еще штучка, зато парламент, никогда, и мы оба это прекрасно знаем. Даже простой мир с кайзером, заключенный не на английских условиях, вам крайне невыгоден. Я тут недавно выяснил, что Второй Рейх до войны являлся главным конкурентом английской промышленности», он вновь с благодарностью вспомнил книгу Ван Дамма и добавил, «собственно, вы и войну затеяли исключительно, чтобы свалить Германию чужими руками». «Мы», — возмутился посол, «а то кто?» — равнодушно пожал плечами Голицын. «Если бы кайзер знал, что вы в нее ввяжетесь, он никогда бы ее не начал. Но ваш министр иностранных дел лорд Грей до последнего часа раздавал всем противоречивые обещания, в том числе и Германии, дескать, воевать с нею его страна не собирается. Словом, вертелся во все стороны, задирая фалды своего фрака куда выше, чем проститутка из дешевого матросского борделя, юбки. И лишь дождавшись официального объявления Вильгельмом войны России, вдруг все переиначил. Отсюда непреложный вывод. Именно ваша страна, главный разжигатель мировой бойни. Вас несколько неверно информировали, возмущенно возразил дипломат. Мы не. Да ладно вам кокетничать, отмахнулся Голицын. Со мной можно и откровенно. А впрочем, в сторону споры, дело-то прошлое. Так вот, из-за невыгодности сепаратного мира вы с его заключением станете судить и рядить до бесконечности, а про союз с кайзером и говорить нечего. Зато у нас никаких препон. Во-первых, самодержавие. Но император Алексей во всеуслышание заявил, растерянно начал посол. Правильно, о переходе к конституционной монархии, согласился Виталий. Однако с рядом временных ограничений из-за военного времени. А конституционная монархия плюс он и ограничения и означает самодержавие. Благо, и парламент отсутствует. У предыдущей Государственной Думы срок закончился, а новая не выбрана. Красота. Но позже вы. Позже случится ох как не скоро, бесцеремонно перебил Голицын. Посему для вас куда важнее сейчас. Итак, повторюсь, Германия, прекрасно понимающая, кто ее истинный враг и главный конкурент в промышленности, кто именно зарится на ее колонии в Африке и других частях света, при таком выборе колебаться не станет. Кроме того, ваши нынешние угрозы, ваш откровенный шантаж снимает с императора, с его регенского совета и лично с меня, как одного из его сопредседателей, всякие моральные ограничения. Население вас не поймет, высокопарно воскликнул англичанин. Вы не сможете объяснить ему столь резкую перемену. Смогу, зловеще посулил Голицын. На самом деле он знал, осуществить такое в реальности и повернуть народ к нынешним союзникам той частью тела, которую те давно заслужили лицезреть, будет весьма непросто. Разговор с Марковым говорил о многом. Его-то убедить удалось, но тоже боевой генерал, притом умница, знает толк в комбинациях и маневрах. Опять же факты, вещь упрямая, с ними не поспоришь. Зато втолковать аналогичное простым людям, особенно из числа тех, у кого муж погиб под Перемышлем, а сын вернулся из-под Львова без обеих ног, окажется весьма затруднительно. И неважно, что в смерти доброй половины русских солдат виновата Австро-Венгрия. В головах крестьян все гибели неразрывно связаны с треклятой немчурой. Успокаивало одно, как бы ни сложилось в ближайшие годы, столь резких телодвижений и поворотов аж на 180 градусов от России не потребуется, поскольку посол сейчас попросту блефует. Ну что ж, сам виноват, дав возможность Голицыну приступить к главной теме разговора. «Еще как смогу», — твердо повторил он. «Достаточно поведать, что наш государь лишился родителей в немалой степени по вине вашего короля. Да-да, ведь именно Георг V после отречения Николая II настоял, чтобы его правительство отказалось принять царскую семью в Англии, в результате чего несчастного гражданина Романова и упекли в Тобольск. Кстати, такое поведение выглядит отвратительно, даже если бы его совершил вечно пьяный докер с ливерпульских верфей. Чего уж говорить про короля, он пытливо уставился на Бьюкинина и довольно кивнул. Судя по отсутствию удивления на лице посла, тот точно знал, кто на самом деле стоял за отказом принять в Великобритании царскую семью. Или... как минимум, догадывался. В любом случае причастность Георга В. к отказу для него не являлась неожиданной новостью. Очень хорошо. И хотя дипломат, взяв себя в руки, почти сразу принялся возражать, будто виновники случившегося совершенно иные, правительство и непосредственно премьер-министр, но делал это вяло и неубедительно. Выждав минуту, Голицын насмешливо остановил его бормотание. «Мне жалко вас обрывать». Вон как старательно надсаживаетесь, однако придется. Когда знаешь истину, слушать откровенное вранье не просто смешно, но и скучно. Ох, не зря ваш великий поэт Байрон как-то сказал, что любит свое отечество, но не своих соотечественников. Однако и среди англичан, к моей превеликой радости, остались люди, исповедующие иные принципы. Например, что каждый гражданин обязан умереть за отечество, но никто не обязан лгать ради него, и становиться предателем тоже. В своем праведном негодовании они не стали молчать, поделившись соответствующими документами. Из них нам стало доподлинно известно, кто является главным виновником отказа предоставить бывшему царю и его семье убежище в Англии. На основании их сообщений мой государь повелел подготовить указ, с копией коего я вас сейчас ознакомлю, и Голицын протянул Бьюкинину папку красного софьяна. Текст липового указа, внизу которого красовалась подпись императора, тоже липовая, в сути своей гласил следующее. Отказ принять у себя в стране своего кузена и его семью, тем самым спасая их от смерти, сам по себе является непорядочным. Однако учитывая, что сей кузен последние годы являлся верным союзником своего брата, прилагая все усилия для совместной победы и зачастую жертвуя интересами собственной страны, непорядочность – слишком мягкое слово. Такому одно название – неслыханная вопиющая подлость, граничащая с откровенным предательством. Приравнять ее можно разве к трусливому оставлению на поле боя тяжело раненого товарища. Ниже излагались подробности столь нелицеприятных для Георга выводов. Пока Бьюкинин читал, глаза его все больше вылезали из орбит. Удивляться было чему. В указе, пускай и в общих чертах, излагался практически весь процесс с грязного иудства короля, вплоть до оглашения фамилий людей, косвенно принимавших участие в этом деле. К примеру, личного секретаря Георга Лорда Стиэн Фармхэма, который и отправлял королевские письма рекомендаций министру иностранных дел Бальфуру, передавая ему мнение Его Величества о нежелательности пребывания бывшего императора России в Англии. Особенно ошарашил Бьюкинина вывод. Исходя из вышесказанного, государь Алексей II Николаевич своим указом повелевал за подлое предательство и беспримерную трусость разжаловать Георга В., лишив звания адмирала российского флота. Более того, император не может сохранить за ним и звание рядового, поскольку в подобной ситуации любой русский матрос поступил бы куда порядочнее и достойнее. Далее в указе говорилось о лишении короля всех наград Российской империи. Ниже упоминалось о прямо противоположном поведении кайзера Германии, когда отрекшийся от престола царь еще находился под Петербургом и решалась его дальнейшая судьба. Вильгельм твердо заверил Временное правительство, что его военный флот беспрепятственно пропустит корабль русского императора, плывущий к английским берегам. А ведь его страна являлась врагом России. Столь рыцарское поведение являет собой весьма красноречивый контраст на фоне вопиющей трусости недавнего союзника. Последний абзац и вовсе убивал наповал, следуя мудрой русской поговорке, гласящий, что истинный друг познается в беде, император полагает немедленно разорвать ранее существовавшие договоренности с Англией и в самые сжатые сроки пересмотреть взаимоотношения своей страны с Германией. Если бы вы знали, каких усилий стоило мне уговорить его императорское величество в интересах России ни с кем не делиться полученными от меня сведениями, в том числе и с родными сестрами, равно как и не предлагать сей указ на обсуждение Регенского совета для придания ему законной силы, дабы избежать огласки. Пришлось даже солгать, уверяя Алексея Николаевича, будто ваш король успел осознать свое беспримерное свинство и искренне раскаивается в нем. Лицо Бьюкинина исказилось от услышанного хамства в адрес Георга, но выдержка не подвела, он молчал, предпочитая выслушать до конца. Эмоции могут и подождать, особенно теперь, когда сидящий перед ним дикарь вошел в раж и успел проболтаться, что пока постыдные факты про короля известны лишь двоим. Как знать, возможно, в запальчивости выболтает что-нибудь еще. Как видите, я пожертвовал своей честью, пойдя на заведомое вранье самому царю, тем временем пожаловался Голицын, поскольку убежден, на самом деле некой английской скотине глубоко плевать на мученическую смерть своего кузена. Полагаю, после таких новостей, с учетом недавнего распятия государя, остающегося у всех на слуху, российский народ весьма положительно воспримет смену союзников. Внешне Бьюкинин держался спокойно, но внутренне. Достаточно сказать, что в иное время он не преминул бы выразить энергичный протест касаемо некой английской скотины, а тут вообще пропустил мимо ушей очередное грубое оскорбление своего сюзерена. Понять его было можно, не до того сейчас, дело дороже любых амбиций. К тому же надлежало побольше узнать про этого загадочного выскочку, могущего творить подлинные чудеса. Про них Бьюкинину было известно достаточно, а вот про то, откуда появился сам Голицын и каковы его истинные цели, посол не знал ничегошеньки. Это было плохо, ибо оставалось загадкой, насколько далеко может зайти этот варвар. Зайти не на словах, но на деле, ибо если он и впрямь отважится воплотить сказанное в жизнь, то,